«Гусь-гусь» представляет курс Алексея Морозова «История вредной еды». Лекция четвертая. Чипсы. Ресторанное блюдо из картошки. Сегодня между картошкой фри и чипсами есть четко определенная граница. Картошку фри мы обычно едим с соусом в каком-нибудь заведении. А вот чипсы мы покупаем в магазине и едим на бегу на улице или дома, сидя на диване перед компьютером или телевизором. А вот еще 150 лет назад картошка фри и чипсы были одним блюдом. Точнее, была только картошка, обжаренная в большом количестве масла или животного жира. И вот это вот блюдо тогда считалось национальным сразу в трех странах. Это Франция, Бельгия и Великобритания. В Британии речь идет о блюде под названием «Fish and Chips». По сути, это жареная в кляре рыба с картошкой фри. Но называется в английском «картошка фри» именно «чипс». И переводится с английского это слово «чип» как «стружка» или «осколок». А вот в Бельгии и Франции сильно зажаренные палочки из картофеля считались более-менее самостоятельным блюдом. И о том, в какой из этих стран его изобрели, ведутся споры на официальном уровне до сих пор. И несмотря на то, что точка в этом споре еще не поставлена, в США, стране, которая сегодня больше всего ассоциируется с картошкой фри, ее называют French fries, то есть что-то вроде французских зажарок. Хотя, конечно, эти споры могут показаться немного смешными, если вспомнить, что вообще сама картошка пришла в Европу только в 17 веке. А вот в Южной Америке, откуда она произошла, это растение было известно и использовалось в пищу за много сотен лет до этого. И вообще, несмотря на то, что кухни многих стран, в том числе и России, сложно себе сегодня представить без картошки, еще 300 лет назад как в Европе, так и в Российской империи многие картошки боялись. И наших предков можно понять, если взглянуть на картошку новыми глазами. Вообще, это очень странное растение, так как, вопреки привычной нам логике, она не является корнеплодом. Подумайте о морковке. У морковки сам корень является плодом, то есть тем, что мы едим. А вот у картошки сам корень не является съедобным, а вот клубни, которые мы готовим и едим, являются чем-то вроде опухоли или слишком сильно разросшихся почек на этой самой корневой системе. Кроме того, над землей у картошки тоже есть плоды, то есть такие завязи ягодок, которые появляются после цветения. Они похожи на небольшие помидорины, и они ядовитые. В общем, у тех, кто еще не был хорошо знаком с этим растением, было много поводов бояться картошку. Что же из себя представляет клубень картофеля, который мы непосредственно употребляем в пищу? На 70% он состоит из воды. И поэтому, возвращаясь к чипсам, из килограмма картошки можно получить всего лишь 250 или 300 грамм чипсов, потому что в процессе обжаривания картофеля во фритюре вся вода из него выпаривается и остается только крахмал и чуть-чуть сахара, благодаря которому чипсы или картошка фри получают слегка коричневатый оттенок. Можно понять, почему в течение первых 50 лет после изобретения чипсов они оставались скорее престижным и ресторанным блюдом. Во-первых, приготовленная таким образом картошка дает на выходе в 3 раза меньше еды, чем если ту же самую картошку просто сварить. А во-вторых, готовили их не в растительном масле, а в вытопленном свином жире, то есть сале. И вот чтобы кусочки картофеля были полностью погружены в этот жир его нужно было взять очень-очень много, тогда как он не был каким-то дешевым продуктом. И в результате получалось, что чипсы – это не самое сытное блюдо, на которое нужно достаточно много продуктов и усилий, и все это делало это блюдо достаточно дорогим. Но постепенно процесс приготовления чипсов упрощался, и уже к началу 20 века появились первые заводы по производству чипсов. Но даже несмотря на увеличение масштабов, чипсы все еще не стали тогда повсеместно доступным блюдом. Ведь раскладывали их тогда в обычную бумагу, в которой эти чипсы очень быстро становились либо размякшими, либо, наоборот, слишком черствыми. Получается, даже 100 лет назад чипсы были чем-то вроде такого локального фермерского продукта. Одним из многочисленных локальных производств управляла предпринимательница, которая придумала пропитывать бумажные упаковки воском и затем запаивать эти упаковки с двух сторон обычными утюгами. И это стало одним из важных шагов на пути к тому, чтобы упаковки с чипсами стали доступны на полках любого магазина круглый год и по всему миру. С течением времени, десятилетия за десятилетием, объемы производства чипсов только увеличивались, а вслед за этим увеличивалась и изобретательность их производителей. Так, в 1970-е годы появляется тот продукт, который задумывался как идеальные чипсы. Кстати, вы, возможно, их даже пробовали, потому что речь идет о Pringles, чипсах правильной овальной формы в круглой высокой картонной коробке. Если быть точным, это даже и не чипсы уже, а скорее тонкие изогнутые печеньки из картофельного теста. Кстати, в некоторых странах даже законом запрещено называть Pringles чипсами, потому что картофеля в них даже чуть меньше половины, а остальное — это пшеничная мука и прочая измельченная крупа. Изобретение таких необычных чипсов – это уже была далеко не случайность, а целенаправленная работа десятков ученых в специально разработанной лаборатории. Одна из самых важных категорий качества, над которой трудились разработчики Pringles, это была степень хрусткости. Дело в том, что в первую очередь все мы любим чипсы именно за то, что они хрустят. И это, можно сказать, вполне себе научно доказанный факт. Одно из исследований, которое было этому посвящено, провели в университете Оксфорда. Там каждого из добровольцев попросили съесть две одинаковые чипсины. При этом сначала просто так, а потом, во второй раз, они это сделали в наушниках, в которых проигрывался усиленный звук хруста от этой чипсины. И все добровольцы достаточно в большой выборке в происходившем после исследования опросе сказали, что вторая чипсина, которая была совершенно такой же, как и первая, но они об этом не знали, и вот вторая показалась им намного вкуснее. И вообще, тот факт, что любая хрустящая еда является для нас особо привлекательной, легко объяснить с точки зрения эволюции и истории. Вообще, в целом, вся еда хрустит в двух случаях. Либо если она сочная, либо если она очень сильно прожарена. В первом случае речь идет о морковке или яблоке, которую буквально распирает изнутри от соков. Они, получается, надуты, как воздушный шарик, который лопается, и вот так же лопаются клетки с соком у нас во рту, когда мы кусаем морковь или яблоко. И это нам сигнализирует о свежести продукта. Во втором случае хрустит зажаренная корочка, будь то хлеб, кусок мяса или что угодно еще. И в этом случае хрусткость сигнализирует нам о том, что продукт точно является безопасным, так как он очень хорошо приготовлен при помощи температуры, которая убила все вредные вещества и микроорганизмы. И вот все крупные производители чипсов и подобных им снеков внимательно следят за этими исследованиями и в том числе проводят их и самостоятельно. Например, перед тем, как вывести в магазины какой-то новый сорт чипсов, их проверяют на уровень хрустящести. И для этого используют такой прибор, который называется текстурометр. Текстурометр представляет из себя что-то вроде робочелюстей. Только вместо зубов там такие небольшие ножики, которые складываются между собой, и, разрушая чипсинку, они замеряют, какое было потрачено усилие на то, чтобы ее разломать. Более того, эти знания используются не только при разработке новых продуктов, но и для рекламы. Так, например, у компании Pringles есть целая библиотека звуков хруста, где насчитывается более 100 образцов, записанных в разных условиях и обработанных при помощи различных эффектов. Получается, что современные чипсы, которые мы покупаем в магазине, это уже не просто блюдо из жареного в большом количестве масла картофеля, а достаточно сложный с технологической точки зрения продукт. И воспроизвести его в полной мере в домашних условиях, конечно же, невозможно. При этом можно попробовать приготовить домашние чипсы, которые, конечно же, будут отличаться, но кому-то могут показаться даже вкуснее, чем то, что лежит в пакетиках на полках любого магазина. Для того, чтобы приготовить чипсы самостоятельно, вам, конечно же, понадобится картошка. И, в принципе, практически ничего, кроме нее. Ну, разве что соль с паприкой и растительное масло. Чтобы подчеркнуть отличие домашней версии, я предлагаю даже не чистить картошку, а ставить ее с кожурой. Но если вы решите так сделать, то картошку надо будет тщательно помыть с какой-нибудь даже жесткой щеткой, возможно, чтобы на ней совсем не осталось земли. Затем каждый клубень надо порезать на максимально тонкие кружочки не больше 1 или 2 мм в толщину. Нарезанные кружочки картофеля можно поместить в кастрюлю с водой и как следует это все перемешать, чтобы смыть с поверхности немного крахмала, и так чипсы в процессе обжаривания станут еще тоньше и более хрустящими. Впрочем, делать это не обязательно. Затем картошку стоит выложить на какое-то полотенце и салфетку, чтобы убрать с поверхности лишнюю влагу. Жарить же домашние чипсы я предлагаю не в большом количестве масла, что все-таки не очень полезно, но еще и достаточно опасно. Я предлагаю зажарить их в духовке. Для этого ее нужно разогреть до 200 градусов. Все наши чипсины в один слой выложить на пергаментную бумагу, а затем на противень. После этого каждый кружочек картофеля аккуратно смазать небольшим количеством растительного масла. Если у вас нету для этого специальной кисточки, то можно самостоятельно сделать пучок из любой зелени. Лучше всего для этого подойдут мягкие кончики зеленого лука, которые вы будете окунать в растительное масло, затем смазывать все будущие чипсинки. И вот последний шаг – это поместить противень в духовку и поставить таймер на 15 минут. В идеале через 10 минут каждую чипсинку стоит аккуратно перевернуть, но это достаточно трудоемкий процесс, и также он не обязателен, но сделает ваши чипсы более идеальными, если вы на это нацелены. И вот когда 15 минут прошли, и вы уже достали противень с готовыми чипсами, нужно немного подождать, пока они остынут, чтобы не обжечься. И в это время можно приготовить специальный соус. Для этого соуса нужно взять небольшую банку сметаны, примерно в 200 мл. Смешать ее с 2 столовыми ложками соевого соуса, чайной ложкой горчицы и соком четвертинки лимона. Все это тщательно перемешать, макать в этот соус чипсинки и получать удовольствие от домашних кулинарных экспериментов. Следующая лекция про бургеры. Как получилось, что бургер – это и матрешка, и съедобная тарелка, и способ сравнивать экономики разных стран? А еще, зачем класть в него апельсин? Гусь-гусь!